Глава 38. Льяра. Время будто застыло, когда я смотрела в глаза того, кто сейчас заменил мне весь мир, того, кто одной короткой фразой перевернул навсегда мою жизнь. Мне казалось, что теперь мы единое целое. Я не понимала, где кончается мое тело, а где начинается его, но я точно знала, я люблю Верда Алакири. Он наклонился и поцеловал меня, жадно, страстно, напористо, так, что подкосились ноги, и тело будто пронзило молния, разбудив доселе неведомые ощущения. Мне было все равно, что на нас сейчас смотрят. Бесстыдно прижимаясь плотнее, желая большего, я пальцами впилась в его спину. Верд глухо зарычал, жар ладони опалил кожу через тонкую ткань платья, заставив всхлипнуть прямо в горячий, влажный, требовательный рот. И как только простое прикосновение может рождать такую гамму ощущений? Мир на мгновение померк, но мы так и не прервали поцелуя. И только когда воздуха перестало хватать, оторвались друг от друга. Вдохнув, я едва слышно спросила: «Где мы?» Голова кружилась, и я с трудом осознала, что Верд куда-то нас перенес. Внезапно одолел страх. Что, если он снова оставит меня? Уйдет, как тогда в первую ночь, разрушив едва начавшуюся сказку. Я вцепилась в его рубашку, взмолившись: «Только не уходи, не сейчас, не оставляй!» Верд внимательно посмотрел на меня, провел рукой по волосам, по щеке. «Не оставлю, котенок!» Новый поцелуй был нежным и невыносимо сладким. «Я не для этого тебя похитил». Он взял меня на руки. «Похитил?» Улыбнувшись, я заново осмотрелась уже более осмысленно. Мы находились в незнакомой мне гостиной. Обстановка неброская, но очень уютная. Новый поцелуй отвлек от созерцания. «Полагаю, лорд Сатем расценит мой поступок именно так. Как думаешь, где мы?» Шепот пощекотал мне шею, и Верд плюхнулся на диван, не выпуская меня из рук. Ткань платья натянулась, раздался треск. Это порвалась юбка-шлейф, на которую он случайно наступил. «Прости». Наигранно виноватое выражение на лице любимого быстро сменилось на хулиганское. «Ты не против?» Я с улыбкой кивнула, и Верд одним резким движением оторвал оставшийся кусок, небрежно отбросив в сторону. Этот маленький инцидент добавил топлива к пожару. Проводив взглядом белую ткань, почувствовала, как дыхание любимого участилось. В направленном на меня взоре синих глаз прочла странную обреченность. «Льяра, сейчас самый подходящий момент передумать». Его голос звучал хрипло. «Одно твое слово, и я перенесу нас в академию». «Мы у тебя дома?» Верд кивнул. Я просто потянулась и поцеловала его, пытаясь передать все, что чувствую, но не могу передать словами. «Льяра не уверен, что смогу остановиться», — выдохнул он в губы, а сильные руки уже жадно ласкали мое тело. «Так не надо останавливаться», — возмутилась я, притягивая его голову к себе, зарываясь пальцами в жестковатые короткие волосы, чувствуя, как моя кожа горит там, где ее касается щетина. Верд вздрогнул, когда я провела рукой по татуировке. Вспомнились слова Кэсси о том, что это очень чувствительное место. Он осторожно убрал мою руку, качнув головой. «Сейчас не надо». Поцелуи стали настойчивее, ласки горячее. Вердарион Алакири полностью взял все в свои руки, а я не стремилась перехватывать инициативу, наслаждаясь ощущениями. Мое тело радостно откликалось на каждое прикосновение. Я не пыталась сдерживать вздохи и стоны, выгибаясь навстречу. Платье полетело на пол, следом рубашка Верда. Новый разряд молнии прошиб насквозь, отдавшись в кончиках пальцев, сделав тягучее и темное желание просто невыносимым, когда, уложив меня на спину, он прижался всем телом. Обжигающие губы принялись его исследовать, методично изучая каждый миллиметр. Им помогали и пальцы, заставляя извиваться и плавиться в его руках. Верд щедро дарил ласку, ничего не требуя взамен, а я принимала ее, будто умирающая от жажды, и не могла насытиться, желая больше и больше. «Расслабься, я не сделаю тебе больно». Он приподнял меня, подкладывая под поясницу подушку, и осторожно стянул трусики, не отводя все того же обреченного взгляда, подернутого поволокой страсти. Я не боялась, Я желала его так же сильно. Я готова была ему позволить сейчас все, что угодно. Жадный рот принялся исследовать мои бедра, заставляя сжиматься и вздрагивать от каждого влажного прикосновения. Руки ласкали и не давали свести колени, а в следующий миг я вскрикнула от удивления и чувственного восторга, когда его язык коснулся сокровенного. Верт зря пугал. В руках он себя держал великолепно, доводя меня раз за разом до исступления. И теперь, сидя у него на руках, укутанная в одну лишь рубашку, я наслаждалась неторопливыми, легкими, как перышко, поцелуями, которыми любимый покрывал дорожки, оставленные слезами счастья на моих щеках. Я жмурилась, продолжая вздрагивать время от времени, чувствуя, как волнами накатывают отголоски испытанного удовольствия. Мы молчали, сейчас слов не требовалось. «Котенок, я отойду на минутку», — нарушил первым тишину Верт, целуя меня в висок. Я не хотела разрушать сказку, казалось, если он встанет, уже не будет как прежде. Но было бы глупо капризничать, кроме всего прочего, я все еще чувствовала под собой его неудовлетворенные желания, и это заставило задать вопрос. «Почему ты остановился?» Слова сорвались с губ, и я ощутила, как заливаюсь краской. Понял, что хочу иначе. Верт осторожно пересадил меня на диван и поднялся. Я жадно смотрела на него снизу вверх, любуясь мощной фигурой, буквально ощупывая взглядом, словно пытаясь запомнить каждый изгиб, каждую черточку, чувствуя, как снова поднимается то тяжелое и тягучее ощущение внизу живота, и не верила, что этот мужчина принадлежит мне, или скорее боясь допустить мысль, что это не так. Верт нагнулся и поднял с пола обруч мелодии, небрежно сорванный с моей шеи и отброшенный в сторону раньше. «Что здесь?» С улыбкой он водрузил его себе на голову и включил. Я смущенно наблюдала, как приподнялись его брови. Он так на меня посмотрел. Ну, конечно, смерть реликта, музыка не для леди. Впрочем, последовавшая далее пантомима заставила расслабиться и улыбнуться. А Верт, тем временем подпевая и пританцовывая, скрылся за дверью. Оставшись одна, я вдруг ощутила себя неловко. Немного посидела, осмысливая произошедшее. Осмотрела комнату, потом встала с дивана, нашла и натянула трусики. А вот надевать платье не хотелось, оно теперь ассоциировалось с Галланом. «Нет уж, пусть принц Файбарский что угодно себе воображает. Я не выйду за него замуж, и ни отец, ни сам император меня не заставят». Подошла к большому окну почти во всю стену и замерла от неожиданности, чувствуя, как от восторга чаще забилось сердце. «Великая мать, это же море! Настоящее море!» Кажущаяся в темноте черной вода серебрилась, отражая лунный свет, и нисколечко меня не пугало. Я почувствовала движение за спиной и обернулась, не зная, что и сказать. «Вердарион Алакири, ты подарил мне сказку!» Любимый мягко развернул меня обратно и прижал к себе спиной, обхватив руками. Поцеловал в макушку. «Хочешь взглянуть поближе?» «Конечно. А можно?» Ответом послужил еще один поцелуй, и в следующий миг прохладный бриз заиграл в волосах, заставив кожу покрыться мурашками. «Идем купаться?» Верт быстро сбросил штаны и протянул мне руку. Немного подумав, смело скинула рубашку и была вознаграждена таким многообещающим взглядом. Вода оказалась гораздо теплее, чем думалось. Мы плескались, забыв обо всем. Плавать я не умела, а потому любимый, не выпуская из крепких объятий, обрушил на меня новую порцию удовольствия, плавно переместив на берег. Позже сидели в обнимку, наблюдая, как серебрится лунная дорожка, и Верт согревал меня своим теплом. «Почему они снова зовут тебя невестой Галлана?» Вопрос застал врасплох, развеяв все волшебство южной ночи. «Это правда», — ответив, почувствовала, как желудок скрутило в комок. «Так сказал отец. Но я не хочу этого». С отчаянием развернулась к Верду. «Я не знаю, что мне делать. Кажется, я только сейчас осознала, что все это время старалась не думать о будущем, верить в то, что случится чудо». Слезы сами потекли из глаз. «Такова воля императора». Лицо Верда помрачнело. Он порывисто притянул меня к себе, прижал, словно боясь, что я возьму и исчезну. «Я постараюсь что-нибудь придумать». «Я тебя похитил сегодня. Смогу сделать это снова. Не бойся, котенок». Он принялся баюкать меня, словно ребенка. А я украдкой наблюдала, как на хмуром лице отражается работа мысли. «Не переживай, если Галан еще раз ко мне прикоснется, я обернусь и разорву ему горло!» «Что?» — Верт не расслышал. «Я так хочу, наконец, обернуться, надоело быть беззащитной, но у меня никак не выходит». «Ольяра!» — взгляд Верда потеплел. «Многие хотели бы избавиться от своего зверя, а ты стремишься им стать. Но что из меня за оборотник, если я не могу обернуться? Какой прок от всей моей силы?» «Зверь внутри», — тихо заговорил любимый. «Это мы сами и есть, суть, которую прячем. Это отголосок чащи, который в нас заложила Великая Мать. Нам дана способность принимать ее полностью, по собственному разумению. Легче, если мы в ладу с собой, и плохо, если случится разлад». Он смотрел куда-то вдаль, и я понимала. Верт говорит о себе. Провела по щеке, возвращая обратно. «Но если я не знаю, кто я, какова моя ипостась, что мне делать?» «А давай-ка попробуем». Неожиданно Верт повеселел и вскочил на ноги, увлекая меня следом. «Я не раз помогал своим волкам найти баланс, когда зверь и человек — одно целое. Закрой глаза, раскинь руки». Он легонько провел ладонями по моему телу, заставив покрыться приятными мурашками. Осторожно расстегнул рубашку, снова стянул трусики, оставив меня обнаженной. Его голос будто отдалился, стал глуше, и я почувствовала, как меня что-то ласково касается, но уже не на материальном уровне, а на ментальном. Перед глазами встала картина ночного леса, освещенная множеством мерцающих грибов и растений поляна. Пришла догадка, это же чаще, но как здесь красиво! Поляна словно понеслась мне навстречу, в ноздри ударили разнообразные запахи. «Не открывай глаза, просто следуй за мной», — раздался властный и чуть изменивший тембр голос в моем сознании. Смутно осознала, что меня тянут за руку, и словно в трансе шагнула следом, а голос продолжал. «Смотри по-другому, иначе. Зверь знает, как надо. Отпусти его, дай свободу. Пусть сам выбирает дорогу. Вспомни, чего ты желаешь больше всего на свете. Дай зверю цель». Кажется, я уже не бежала, неслась быстрее ветра, а волшебная поляна так и маячила рядом, оставаясь в недосягаемости, и от этого меня только больше тянуло туда, словно мотылька на огонь. Странные новые ощущения поглотили с головой, дыхание участилось. Внезапно я увидела Верда. Он появился на той самой поляне, обнаженный по пояс, и будто беззвучно звал меня. «Быстрее!» Раздался в голове его голос, на этот раз так чувственно, что я вновь покрылась мурашками. Тут же обернулся волком и одним прыжком скрылся из виду. Чувствуя, как отпустили мою руку, я испугалась и рванулась изо всех сил, забыв о том, что глаза закрыты, забыв о том, что мы на берегу моря, забыв о том, что я без одежды, не осознавая, кто я есть.